Распрощавшись с Хельмутом, пообещавшим к вечеру подготовить документы, Сергей вышел на улицу вместе с Матиасом и закурил перед тем, как сесть в трабант. Он понимал, что сейчас от архивиста не узнал чего-то неожиданного, хотя не без приятного сюрприза в виде связи Ланге с Геленом. Общение Ланге с юным Кондратюком приобретает отчетливый агентурный оттенок. Такие, как Ланге, не стали бы тратить свое время на пустую болтовню. Да, Анкель вывез Анатолия из города, но не факт, что их дорожки в дальнейшем не разошлись. И если, как обмолвился Кондратюк, он учился в Германии в университете, и если это альма-матер самого Ланге, то это Лейпцигский университет, где есть химический факультет. Матиас сделал несколько телефонных звонков из здания Штази. Удовлетворенный договоренностями с лейпцигскими коллегами из местного управления, покопавшись в бардачке, нашел карту дорог ГДР и разложил ее на капоте. Он склонился над картой. «Тафненько там не был!» Матиас, наконец, свернул карту и уселся за руль. «Поедем и будем терять время!» В машине Сергей проспал всю дорогу и, проснувшись, обнаружил, что они уже въезжают в город. Отчего-то Лейпциг напомнил Тихонову Львов. Похожая архитектура, красные крыши, башенки со шпилями на домах. Проехали мимо странного двухэтажного домика. Он выглядел так, словно половину его отсекло чем-то вроде гильотины. За невысокой оградой стояла только половина усекновенного дома. «Это том-музей Шиллера», — Матиас заметил его заинтересованный взгляд. «Пообедаем где-нибудь? Нет смысла ехать в университет прямо сейчас. Там тоже обед. К тому же мне надо позвонить и узнать, к кому стоит обратиться». Они заехали в небольшой ресторан «Зильцтюнель», расположенный в старинном здании, стоящем на углу улицы, с эркерами на протяжении всех четырех этажей, если не считать первого, где и располагался ресторан с арочным входом и с арочными же огромными окнами. Немец порекомендовал заказать лейпцигскую всячину. В одном блюде все сразу. Горох, цветная капуста, морковь, раки и сморчки. Запивать предложил местным пивом козе с солью и кориандром. Когда Тихонов воспротивился насчет пива, Матиас уговорил, приведя железный довод. «Вы же гость?» «Можно, конечно, подождать до вечера». «Это то, что касается пива», — сказал он. «Однако, пшеничное пиво Козе вы можете попробовать только здесь, а к вечеру мы уже вернемся в Берлин». Через полтора часа после плотного обеда уже никуда не хотелось двигаться, а хотелось сидеть, глядя в окно на гуляющих горожан и туристов, рассматривающих старинные здания, и жмуриться на солнце, рассеянным светом заполнившим улицу. Но веселый Матиас настойчиво подходил несколько раз к барной стойке, где бармен выставлял ему на полированную поверхность черной столешницы телефонный аппарат. Наконец он дозвонился до своих коллег, и Тихонову пришлось снова влезать в маленький трабант. По дороге к университету немец пояснил, что есть договоренность о встрече с профессором химического факультета. «Как мне сказали, если профессор Лукас Кречмер не поможет, то никто не поможет. Он работал и во время войны. Вообще говорят, что он хаусгайст университета». «А кем этот домовой был при Гитлере?» Тихонов снизил градус восторженности Матиаса. «Не думаю, что...» «Он ученый, а они в политику не лезли. Их задача состояла только в том, чтобы не попасть в гестапо по доносу. Тише воды, ниже травы. Вот их лозунг. К тому же Кречмер в то время был еще слишком молод. Скорее всего, он, как и большинство молодых ученых и студентов, ненавидел Гитлера. Мог ведь перебраться в Западную Германию, но остался здесь. Мне сказали, что он крупный специалист в своей области. Его бы с радостью взял любой университет ФРГ». Старинное здание университета поражало своим величием. Внутри Оно было темноватым и строгим. Шагая по натертому до блеска паркету, Тихонов проходил мимо высоких окон, попадая то в прямоугольник света, то в тень простенков. Эти переходы от света к тени вводили в состояние транса. Очень быстро для Сергея менялись события последних дней. Львов, дача, Надя при свете керосиновой лампы, спящий сын, самолет, гостиница, штази, рваный сон в Трабанте. А теперь университет 1409 года основания. Еще бы в прошлое попасть, в средневековье. Но сейчас предстоял экскурс в середину 40-х годов. Тихонов похлопал ладонью по карману пиджака, куда положил фотографию Ланге, отпечатанную на Рушенштрассе. В другом кармане лежала фотокарточка юного Анатолия, взятая у Николая Васильевича во Львове. Ее пересняли и увеличили так, что и ванны теперь на ней не было.